Глава 34. Меч для Ахиллеса. Как гласит легенда, около 1200 года до нашей эры греки собирали силы для похода на Трою. Оракул предсказал, что толку от похода не будет до тех пор, пока к осаждающим не присоединится юный Ахиллес. Но мать Ахиллеса, нимфа Фетида, переодела сына в женское платье и укрыла его среди придворных дам на острове Скирос. Нимфа знала, что если он отправится на Трою, то погибнет. Как и любую мать, ее не очень устраивала подобная перспектива. На Скирос прибыла греческая делегация во главе с хитроумным Одиссеем. Обыскивать дам под предлогом поиска среди них мужчины было бы неуместно, так что Одиссею пришлось изобретать окольные пути. И он в этом преуспел. Одиссей разложил перед дамами красивые одежды и украшения и предложил им выбирать, чем женщины и занялись с превеликим удовольствием. Среди драгоценностей хитрый грек спрятал меч, и одна из высоких девушек не выдержала, схватила его и взмахнула с воинственным кликом. Естественно, это и был Ахиллес, и ему пришлось отправиться к стенам Трои навстречу смерти. Сейчас войны уже не те, и в войнах между людьми и в войнах со стихией самыми главными бойцами теперь являются творческие ученые. Творческими учеными и рождаются, и становятся. Да, изначально в них должна быть искра одаренности, но сама по себе она слишком легко угасает. Поэтому перед преподавателями сегодня стоит серьезная задача по разработке методик обучения, которые позволят пестовать в учениках творческий подход. Обучение творческой деятельности сама по себе задача весьма творческая. Для ее решения требуются очень хорошие учителя и в высшей степени образные технологии. Широкое распространение такого обучения оказалось бы делом или вообще невозможным, или неоправданно дорогим. Творческий подход в некоторой степени присущ всем людям с рождения. Стоит лишь подумать о том, сколько открытий должен совершить ребенок по мере взросления. Но очевидно, что одни одарены им в большей степени, нежели другие. Причем совершенно не обязательно, что речь идет именно о научном творчестве. Стало быть, для того, чтобы наиболее эффективным образом развить творческий подход в науке, обществу необходимо выработать механизм поиска наилучшего исходного материала, детей с самыми богатыми возможностями, и именно на них сосредоточить усилия. Но как же выявить потенциального творца-ученого? Конечно, есть, очевидно, одаренные дети. Несомненно, что, скажем, Арениус или Гаусс не могли не совершить великих открытий, даже если бы не получили должного образования. А вот, например, Исаак Ньютон не проявлял особых дарований до 16 лет. С первого взгляда первые проявления творческого мышления можно даже принять за проявление умственной отсталости или криминальных наклонностей. У Томаса Эдисона подозревали и то, и другое. Было много попыток разработать тесты на творческое мышление на основе опытным путем установленных свойств, присущих конкретным людям, уже известным своим творческим подходом. Но такие наборы свойств получались расплывчатыми, неопределенными и крайне противоречивыми, а с ними и результаты тестов. Нам нужен тест простой и четкий, как меч для Ахиллеса. Необходимо разработать способ быстро и однозначно отличить потенциального творца от обычного человека. Никто не требует, чтобы с помощью этого теста можно было бы отобрать всех детей, имеющих искомые способности. Достаточно, чтобы он помог выделить группу, среди членов которой склонность к творческому научному мышлению будет принципиально выше, чем в среднем по населению. Я бы предложил принять за такой меч для Ахиллеса интерес к хорошей научной фантастике. Это не просто мое желание, взятое с потолка. Позвольте мне привести такому предложению рациональное обоснование. Сам я, помимо прочего, писатель-фантаст, и я знаю, насколько хорошо продаются мои книги. Одна из них разошлась уже общим тиражом в 400 тысяч экземпляров, если считать издания в бумажном переплете. Часть из них приобрели библиотеки, где каждый экземпляр прочли, наверное, десятки людей. С другой стороны, многие наверняка купили книжку в мягкой обложке и наскоро пролистали ее по диагонали без особого интереса. Поэтому давайте не будем усложнять себе жизнь подсчетом погрешности и предположим просто, что общее количество жителей Соединенных Штатов, интересующихся научной фантастикой, 400 тысяч человек. Я намеренно выбрал, должно быть, завышенную цифру, поскольку мне уже говорили, что мои книги продаются лучше, чем другие. А я выбрал из своих ту, что продается лучше всех. Однако воспользуемся ею и с учетом того, что население Соединенных Штатов в целом составляет 180 миллионов человек, получим, что фантастикой интересуется в лучшем случае лишь один из 450 американцев. Однако при этом, как человек, который вот уже четверть века живет и работает в мире академической науки и общается со многими творческими учеными, я могу свидетельствовать, что половина из них в тот или иной период жизни увлекались научной фантастикой. Я говорю здесь не о всех ученых, с которыми я общался, а лишь о тех, чей подход считаю творческим. На последней конференции по вопросам воспитания творческого подхода к науке, где я присутствовал, в одной частной беседе я уже высказал эти рассуждения, и мой собеседник жаром возразил, что не 50, а 95% творческих ученых имеют тот или иной интерес к научной фантастике. Но спишем это на личный энтузиазм и вернемся к моей цифре 50%, то есть каждый второй. Можно ответить на это, что интерес ученых к научной фантастике является лишь следствием их рода деятельности. Мне не кажется, что это так. Мало кто начинает читать фантастику во взрослом возрасте. Как правило, эта склонность обнаруживается у подростков, и скорее все же именно чтение стимулирует интерес к науке, а не наоборот. Сравним теперь две полученные цифры. Мою осторожную оценку в 50% интереса к фантастике у творцов-ученых и завышенную оценку в 1 к 450 интереса к этому жанру среди населения в целом. Напрашивается вывод, что стоит просто выбрать любителей фантастики среди 10-15-летних, и вероятность наличия людей с творческими научными способностями в выбранной группе возрастет во много раз. Если эти рассуждения верны, а я уверен, что это так, то как стыдно должно быть тем, кто стремится подавить страсть молодежи к фантастике. Преподаватели английского языка и литературы часто определяют литературу этого жанра как запрещенную к чтению и, к примеру, отказываются признавать анализ научно-фантастического произведения за выполненные домашние задания. Я получаю от своих юных читателей бесчисленное количество писем с жалобами на подобные случаи. Многие учителя английского языка и литературы сами не проявляют никакого интереса ни к научной фантастике, ни к самой науке. Картины иных миров вызывают у них дискомфорт, от которого они стремятся избавиться простейшим образом, с помощью запрета. К счастью, таких случаев становится все меньше, но я бы предпочел, чтобы их не было вообще. В научной фантастике, как и в литературе любого другого жанра, есть очень хорошие произведения. А если бы у преподавателей возникли проблемы с тем, чтобы отличить хорошую фантастику от плохой, что простительно ввиду очевидного отсутствия опыта, в этом им мог бы помочь любой смышленый 12-летний ребенок из класса. Я не шучу. Если бы научная фантастика свободно лежала в школьных библиотеках, то такой меч для Ахиллеса сослужил бы нам хорошую службу. Разумеется, всех потенциальных ученых-творцов таким образом не отобрать. К тому же процент искомых талантов в обществе столь мал, что, наверное, даже в отобранной группе они составят меньшинство. И все же такая группа наверняка окажется богаче талантами, чем среднестатистическая выборка. И если у кого-то есть предложение получше, пожалуйста. Примечание. Если кто-то решил по прочтению трех последних глав, что я вижу в научной фантастике исключительно великое и священное явление, то спешу их разочаровать. Последние три главы книги я посвящаю именно легкому подтруниванию над этой областью литературы. Но и это свидетельствует лишь о силе моей веры в научную фантастику. Я глубоко убежден, что это достаточно серьезный жанр, чтобы без вреда для себя выдержать немного иронии на свой счет.